во всей этой каше, которая заварилась бы, позвони он в милицию. Мальчишка мог, пожалуй, свариться, а? Ведь правда, тут и спекуляция, и соучастие в разбойном нападении, разве нет? Иди потом, доказывай. Сухов пожал плечами. «Вот видишь, — сказал я, — даже ты сомневаешься. А Кригер сомневался втройне. Он на следующее утро с позаранку позвонил мне и Елену, попросил приехать немедленно. Парню он посоветовал как можно скорее скрыться из дому и ждать, пока он с моей помощью наведет ясность в этом деле. Елен ему был нужен, чтобы в случае чего помочь мальчику уехать куда-нибудь подальше и там устроиться на работу. Может, он допускал, что навести ясность все-таки не удастся? А, скорее всего, просто понимал, что Саша теперь становится опасен этой шайке как свидетель и боялся за его жизнь».